Глава 4. Откуда дремучая нечисть, просидевшая ту его кучу лет на магической привязи за печкой, узнала, как обращается с современным оружием, и я поначалу не догнал. Хотя, возможно, у нее имелась некая подвижность, когда в связующем ее камне артефакте стала ослабевать волховская магия. Вот ты увидел, лихорук, как стрелять из автомата. Здесь вообще-то большого ума и не требуется, наливай да пей. Вернее, дави со всей дури на гашетку, тыча стволом в противника. Да злый Дени не дурак, весьма не дурак. Хоть и выглядит недалеким и убогим ушлепком, соображает он очень быстро. Вон, как ориентируется в быстро изменяющейся обстановке, подстраивая каверзы фрицам. Тут явно видно четкий расчет и контроль. Ситуацию на самотек он не пускает. После того, как выбранный горбатым нацист получил хлесткий удар веткой по лицу, едва не высадивший ему глаз, а его палец сам собой дернул за спусковой крючок, автомат выдал короткую очередь, резко запахло пороховыми газами, а звуки выстрелов разорвали лесную тишину, сполошив обитающих неподалеку ворон. Мало того, вовремя подправленный злыднем локоток фрица так и вел оружие в сторону, что его сослуживец, идущий немного в стороне, попал точно под поток смертоносного свинца и рухнул замертво. Ягды, идущие в цепочке дальше других, явно заволновались, не зная истинной причины стрельбы. Но они отлично видели, как рухнул на землю один из их шайки. Однако, как бы мне ни хотелось, паники они успешно сумели избежать. Матерые черти, опытные, обстрелянные, поучаствовавшие не в одной облаве на партизан, их вот так за здорово живешь не пронять. Однако кое-какая нервозность все-таки пробежала по их рядам. Цепочка рассыпались, охотники стали громко переговариваться друг с другом, наплевав на секретность передвижения. К упавшему подстреленному бойцу стремительно кинулся майор и еще пара человек из его команды. Кстати, я уже успел заметить, что в присутствии злыдня люди начинают вести себя не совсем адекватно. Похоже, что это тоже одна из фишек одноглазой нечисти. Как-то умудряется он так влиять на человеческий мозг, заставляя его сильно раздражаться даже по мелочам. Это я выяснил экспериментальным путем, когда общался с партизанами и Глафирой, отсылал злыдня подальше, а потом заставлял возвращаться. Так вот, когда он находился рядом, никто и ни с кем не мог договориться. Все спорили буквально до хрипоты, едва удерживаясь, чтобы не броситься друг на друга с кулаками. Даже цвета их ауры менялись, но едва лихорук отбегал на существенное расстояние, хотя бы метров на 100, то все сразу выравнивалось, так что примерный радиус ментального действия моего психотропного оружия составлял примерно те же самые 100 метров. И те из фрицев, кто оказался в этом радиусе, уже попали под влияние лихорука. «Чего вылупился, сукин сын?» Неожиданно визгливым голосом заорал майор на невинную жертву злыдня, так до сих пор ничего и не понявшего, что он натворил. Майор упал коленями на прижухлую прелую листву перед убитым немцем и привычным движением приложил указательный и средний палец к его шее, выискивая пульс. «Дерьмо!» Злобно выругался Зигфрид, не отойдя от искомого. «Он труп!» «Что произошло, гермайор?» Растерянно спросил у командира один из рядовых, тоже склонившийся над убитым. Зигфрид поднял налитые кровью глаза на сделавшего роковой выстрел ефрейтора и злобно прорычал. «Криворукий обезьяний ублюдок! Ты его убил!» И тут произошло нечто такое, чего я, скажу откровенно, совсем не ожидал. Лихорук осторожно подошел к майору со спины и буквально его взнуздал, запрыгнувши этаким лихим кавалером командиру Ягдов на шею. Сел, как говорится, и ножкой свесил. Ну а дальше события понеслись натуральным галопом. Майор вскочил на ноги и, дико вращая глазами, выдернул пистолет из кобуры. «Убью, ублюдка!» Заорал он благим матом, нервно разрядив всю обойму, хлопающего глазами ефрейтора. Он так и продолжал нажимать на курок, даже когда магазин опустил. К нему кинулись подчиненные, пытаясь мягко скрутить явно обезумевшего командира, но не тут-то было. У него словно сам дьявол вселился, наделивший майора немеренной силой. Ну, на самом деле не дьявол, а всего лишь лихорук. Но хренеретьки не слаще. Я с непередаваемым удовольствием наблюдал единственным глазом нечисти за веселой вознёй, устроенной грёбаными охотниками. Похоже, что на этот раз охотники сами превратились в дичь, фонтанирующие эмоции которых с большим удовольствием пожирал невидимый для всех остальных мой смертоносный и неуловимый ниндзя, заставляя их биться в экстазе еще сильнее. Поднатужившись, майор раскидал навалившихся на него бойцов, освободившись, он подхватил с земли автомат и несколькими точными и короткими очередями скосил первые ряды нападавших, прохрипел что-то в духе «врешь, не возьмешь», только на немецком. «Командир свихнулся!» Прокричал кто-то из уцелевших бойцов, но его голос потонул в громком треске выстрелов. И вот, наконец, устроенная злыднем веселуха приблизилась к своему апогею. Охотники, находящиеся в конце цепочки и не понимающие, что происходит, запаниковали, приняв раздающиеся выстрелы за нападение вражеских сил. «Партизанин! Ахтунг! Партизанин!» Начали раздаваться в лесу испуганные голоса загонной команды, и тут же в разнобой застучали частые лающие выстрелы. Лупили фрицы в белый свет, как в копеечку, и самое радостное, что нет-нет, да и умудрялись задевать своих, сея еще большую панику. «Партизанин!» Брызжа слюной и при этом дико хохоча, щедро поливал свинцом своих же бойцов ягд-майор. «Попались, грязные свиньи!» Бойцы охотничьей команды падали один за другим, совсем потерявшись, и чем больше они пугались, паниковали, корчились от болезненных ранений и умирали, тем сильнее становилось влияние злыдня на их расшатанную психику. Я даже чувствовал, как стремительно растут его возможности. Теперь он мог легко дурить голову людям куда быстрее, качественнее и на более далеком расстоянии. Теперь он одновременно мог удерживать под своим контролем не одного человека, как это происходило с майором, а двух-троих. Причем для этого не нужно было в прямом смысле этого слова садиться бедолаге на шею. Едва лихорук покинул норовистую лошадку с майорскими погонами, раскинув еще шире свои сети, в лесу мгновенно развернулась эпическая битва всех против всех. Никто из фрицев уже не понимал, где друг, где враг, безостановочно паля во все стороны разом и во все, что двигалось. Буквально за 10 минут было все кончено. Лес заполонила гнетущая тишина, нарушаемая лишь стонами тяжело раненых и умирающих немцев. И мне эта чудовищная картина лечебным бальзамом легла на мою черную душу. Я заметил, что мой уровень тоже еще немного подрос, но до третьей веды было еще далеко. Похоже, что очки колдовского чина начислялись по какой-то схеме, формула которой мне была неизвестна. Но в мою копилку все равно что-то капнуло, хоть я и пальцем для этого не пошевелил, убивая врагов руками послушного мне злыдня. И посредине всего этого побоища стоял я, стоял злыдень, и тянул из умирающих фрицев эманации страха, боли и смерти, хищно шевеля ноздрями. Сегодня он хапнул столько силы, которую даже и не рассчитывал заполучить. Вот теперь-то я понял, каким на самом деле существом является лихорук и по какой именно причине его припечатали закладным камнем волхвы, по-видимому, так и не сумев его убить окончательно. Интересно, а до какого чина может расти нечисть подобного рода, если сравнивать их уровень сил с ведьмами и колдунами? И сдается мне, что такие вот твари вполне могут и в настоящих демонов переродиться, а то и в князей ада. Да уж, переручил я на свою голову неведомую зверушку. Как потом мне с ней разбираться? Хотя для войны с немцами более удачного подспорья и не найти, а проблемы буду решать по мере их возникновения. А сейчас надо похвалить Горбатого, знатно он поработал. Нет, даже и в подземелье спускаться не пришлось. Ну что, Горбатый, хвалю за службу. Мысленно поздравил я злыдня с отлично выполненным заданием. Ты сделал даже больше, чем я рассчитывал. Радша, хозяин. Даже мысленно Лихорук продолжал заикаться и шепелявить. Интересно, у них в семейке все такие дефективные. Неожиданно откуда-то из моего подсознания всплыло воспоминание, словно распаковался давным-давно забытой в дальнем чулане моего мозга пыльный архивный файл. Я словно уже когда-то обладал этой информацией и просто забыл. Лихо, обозначающее в русском языке беду, зло или нечит, в первоначальном значении имело смысл остаточный, лишний. Лишними часто называли людей, имеющих аномалии, шесть пальцев, лишние зубы и т.п., и из-за чего их в народе считали приносящими неудачу. Как следствие, лихо нередко изображалось различными физическими недостатками. Лихо – одноглазое. А, например, на сербо-хорватском языке лихоруком называли однорукого человека. Интересно, откуда это из меня сербо-хорватский язык-то попер? Так-то я хоть в некотором роде и полиглот, но с сербо-хорватским языком дела не имел, хотя он все-таки славянский, а каждый славянин друг друга через пень-колоду да поймет, но все-таки не так точно. А иногда и вовсе некоторые знакомые нам слова в других языках обозначают совершенно иное. Например, по-чешски «позор» совсем не то, что подумал бы нормальный русский человек, а «внимание». «Позор» – однокоренное «спрозреть», то есть «посмотреть». Получается, что в чешском это слово приняло значение «смотри в оба, будь аккуратен», а в русском «позором» называлось место, где происходили казни, чтобы люди туда шли позреть и на это позорное место. Ну а потом постепенно слово «позор» стало таким, что на тебя все смотрят, а ты выставлен перед всеми на посмешище. Поэтому, например, раньше этим словом могли называть и половые органы, или оголение перед другими людьми, то есть стыд. Гребаный аппарат. Да откуда во мне все это? Меня что, незаметно какой-то филолог покусал? Я сосредоточился, пытаясь вспомнить еще что-нибудь раз этакое. И у меня это получилось. Польское «урода» означает «красота», а русское «урод» имеет значение человека с безобразной внешностью. По-польски «вонь» – это запах или аромат, а по-русски «отвратительное зловоние». Сербская «вредность» переводится как «ценность», а «понос» по-сербски вообще «гордость». Неожиданно я поймал себя на мысли, что легко могу не только говорить по-сербски, но и мыслить на этом языке, и на польском, и на чешском, да и на всех остальных языках, которые только сумел представить. Я мог даже воспроизвести латынь, считающуюся мертвым языком, да это же просто охренеть не встать. Неужели ведьмовской дар и такое может, или это что-то другое? Я задумался, перебирая в памяти название самого экзотического языка на планете, который точно не мог не то что знать, а даже слышать или читать. Память только чья, уж точно не моего реципиента, услужливо мне сообщила чамикуру, язык одного из племени в Перу, на нем разговаривают всего 8 человек во всем мире, думи, язык из восточного Непала, носителем которого осталось лишь 7 человек, Онгота, юго-западная Эфиопия и 6 его носителей, лики, язык церковнослужителей Индонезии, Новой Гвинеи и Полинезии, которым владеет всего 5 человек, каэксана, на котором говорили жители деревень в Бразилии, но теперь остался лишь один его носитель. И что бы вы думали, я легко мог разговаривать на любом из них, словно на родном русском. Я владел в совершенстве всеми языками, когда-либо существовавшими на Земле. И хоть я человек по природе своей совсем не пугливый, но в этот раз мне действительно стало страшно. Да кто же я такой, черт побери? Но как следует погрузиться в эти весьма интересные измышления мне не дали. Небо над лесным массивом, где Лихорук так ловко и эпично разделался с командой охотников, неожиданно заволокло низко летящими предгрозовыми облаками, мгновенно подтемнело, словно наступил поздний вечер. Завыл невесть откуда налетевший ветер, заставив испуганно трясти кронами и жалобно скрипеть стволами даже толстые вековые деревья. Я почувствовал, как злыдня, наверное, впервые с момента нашей встречи обуял настоящий животный страх. Жуткий, лютый, идущий откуда-то из самой глубины его естества, он резко попытался свинтеть подальше от этого места, но не тут-то было. Его непредсказуемой стремительностью оказалось совершенно недостаточно, чтобы смыться. Со стороны ближайших деревьев к его изломанному и худющему телу метнулись какие-то растительные плетущиеся лианы типа хмеля или дикого винограда. Точнее, рассмотреть не удалось. Они мгновенно плели забившегося в путах злыдня по рукам и ногам. Моя ручная нечисть панически забилась и жалобно заверещала, словно попавший в силки заяц. Но освободиться у него не получилось от слова совсем. Он даже попытался стать нематериальным, рассыпаться туманом, но и этот фокус не прошел. Тот, кто его пленил, пустил по жилам вьющихся растений какие-то энергетические потоки. Я их прекрасно улавливал, как, впрочем, и сам лихорук. К тому же, удерживающих злыдня растений с каждым мгновением становилось все больше и больше. Какие-то мелкие вьюнки, травки и прочая зелень уже оплели трепыхающегося лихорука до самого пояса и продолжали ползти выше и выше. Наконец, когда свободным у злыдня остались только его несоразмерно большая голова, он перестал отчаянно дергаться, а продолжал неподвижно стоять, ожидая своей дальнейшей участи, испуганно подрагивая своим костлявым телом. «Хозяин!» Неожиданно вспомнил он про меня. «Заклинаю, спаси!» Истово взмолился он. «Вечно тебе служить буду! Спаси! Прошу, хозяин!» И его униженная просьба превратилась в настоящий тоскливый вой.